И, как иногда случается, магазинная игрушка не заменит самодельной, а за роскошным письменным столом пишется хуже, чем когда-то на подоконнике, сумерничаем мы теперь далеко не так часто, как в прошлом году. Но все же иногда собираемся, и, как в добрые старые времена, возникает разговор о том, о сём, об антропологе Герасимове и режиссере Герасимове, о Чарли Чаплине, о Гагарине, и тогда обнаруживается, что нам еще есть о чем друг другу порассказать. Завожу речь об Антарктиде, о 300 днях зимовки на станции «Восток», на 4-километровой высоте, о том, что не прав Джек Лондон, даже при минус 80 градусов Цельсия слюна не замерзает на лету. Норман ахает. Минус 80 — это же надо. Ну что ж, я тоже сейчас это с трудом себе представляю. Наступила долгожданная маньяна, дни стоят жаркие, щеголяем в шортах, жарим ляжки, и бедный нос мой. Вступает в беседу Тур, и уже мне приходится изумляться. Кнут Хаугланд, сотоварищ Тура по Бальсовому плоту, нынешний директор музея Контики, маленький застенчивый Кнут, он оказывается национальный герой Норвегии, кавалер орденов Англии, Франции, Бельгии, Швеции и Дании. Мало того, что он был в диверсионной группе, взорвавшей фашистский секретный завод тяжелой воды, операция широко известная, чрезвычайно значительная, появись у нацистов ядерное оружие, кто знает, сколько бы еще они натворили зла. Так вот, мало этого, Кнут Хаугланд еще являлся главой норвежского радиоподполья. Гестапо охотилось за ним и почти ловило, но он чудом уходил. Позже, после победы, преданный суду и осужденный крупный гитлеровский чин, попросил напоследок об особом одолжении. Пусть ему покажут человека, за которым он чуть не всю войну гонялся. Его устроили встречу с Кнутом. Гитлеровец взглянул и не поверил. А поверив, страшно расстроился. Проиграть юберменшу, верзили косая сажень в плечах, куда ни шло. Но такому замухрышке и коротышке... Весьма это показательно и примечательно, что ядро экипажа нора составляют люди с достойным военным прошлым. Карло, Тур, их убеждения выстраданы. Они, по сути дела, еще 30 лет назад, один на севере Европы, другой на юге, готовили нынешний интернациональный рейс РА. Однажды Карло, задумавшись, принялся насвистывать. «Белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао». И тут же откликнулся Тур. Так они и свистели вдвоем. «Белла чао, чао, чао», песенку, знакомую нам, по итальянским, а особенно по югославским фильмам, и оба, наверное, были в ту минуту мыслями далеко-далеко. Тур как-то заявил, что кое-кого из нас он знает еще по Контике. Эрудит и интеллектуал Сантьяго похож на Бенгта Даниэльсона. Педантичный Норман напоминает Кнута Хаугланда. Глядя на разбитного Жоржа, Тур вспоминает Эрика Хессельберга. Я, как он говорил, похож на увольня Торстейна Робю, погибшего, к несчастью, несколько лет назад на пути к Северному полюсу. Возможно, известное совпадение темпераментов и характеров и впрямь имелось. Вернее же всего, Тур делал нам комплимент. Он как бы давал нам понять, что мы пополнили собой число его надежнейших, испытаннейших, вернейших друзей. И это было очень приятно. Друзья Хейердала, друзья Контики и Ра — совсем особая тема, ее здесь невозможно не то что исчерпать, а даже и ощутимо затронуть. Что бы случилось с кораблем, если бы на его борту собрались все, кто помогал нам, кто желал нам удачи, кто сейчас о нас думает с гордостью и беспокойством? Закон Архимеда подсказывает, Ра тотчас затонул бы под невероятным грузом. А я не физик, я рассуждаю иначе. Мы полетели бы над волнами, как птицы, потому что дружба не топит, наоборот, она тянет ввысь. Петер Анкер, норвежский посол в ОАР, добывший для строительства корабля эфиопский папирус, капитан Арне Хартмарк, спутник Тура по экспедиции на остров Пасхи, вместе с капитаном Альбертом Дюбоком из Бельгии, помогавший нам готовить старт, Рамон Браво, лишь по нелепой грустной случайности не ступивший на борт Ра, хотя я отнюдь ничего не имею и против Сантьяго Хеновеса, который Рамона заменил.